Я должна была ответить на слова Грейсона. Чтобы все поверили, что я в хороших отношениях с Хоторнами, нам с ним надо было как можно больше общаться на виду у журналистов. «У всего в этой жизни есть свои причины», — повторила я, но не слишком уверенно. «Я никогда особо в это не верила», — призналась я следом. Лэндон выслушала меня спокойно, но я представила, как она мысленно стонет от негодования. Вернее, нет, конечно, у событий есть причины, но чаще всего они никак не связаны ни с судьбой, ни с предначертанным ходом вещей. Все дело обычно либо в том, что мир — гнилое местечко, либо в том, что кто-то рядом с тобой крупно лажает. На щеке у Грейсона дернулась мышца. Я удивленно посмотрела на него и лишь спустя секунду поняла, что он изо всех сил пытается сдержать смех. «Таких выражений, как «круто лажает», пожалуй, избежим, ладно?» — отчеканила Лэндон с британским акцентом. «Эйвери, нам нужно, чтобы вы лучились благодарностью и благоговением. То, что вас переполняют эмоции, вовсе неплохо, но это должны быть правильные эмоции». Благодарность, благоговение. От меня ждали, что я буду вести себя как наивная простушка. А Грейсону надо было сидеть рядом, с этими своими скулами и в безупречном костюме, и быть Хоторном. «Эйвери права», — сказал Грейсон, так и оставшись в режиме интервью. Он излучал уверенность. Его тон был пропитан силой. Он весь был точно бессмертное божество, спустившееся на землю, чтобы разъяснить людям, во что надо верить, что стоит думать и делать. «Мы все принимаем решения, и они влияют на других. Они разносятся по миру точно круги по спокойной воде, и чем больше у тебя власти, тем сильнее поднимутся волны. Эйвери выбрала не судьба», — безапелляционно заявил он, — «а мой дедушка. Возможно, мы никогда не узнаем причин, которые его к этому подтолкнули, но я не сомневаюсь, что они были. Он ничего не делал просто так». Мне хотелось возразить, что мы близки к разгадке причин. Во всяком случае, у нас есть теория. Но при Лэндон нельзя было об этом упоминать. Нельзя было признаваться в таком в эфире национального телевидения. «Если не можете сказать всей правды, скажите полуправду», — пронеслось в голове наставление Лэндон. «Вот бы узнать, чем он руководствовался», — произнесла я, а про себя добавила. «Узнать наверняка. Мне порой кажется, что Хоторны знают все на свете и ни в чем не сомневаются», — добавила я и посмотрела на Грейсона. Он выдержал мой взгляд. «Не все». Что-то в его взгляде навело меня на мысль, что я, возможно, единственный человек на планете, чье присутствие заставляет Грейсона Хоторна сомневаться в себе и своих решениях. Например, в решении сделать от меня шаг в сторону. «Быть друзьями». Лэндон хлопнула в ладоши. «Какая непринужденная реплика, Эйвери. Очень к месту. А вы, Грейсон, ну просто само совершенство», — заявила она, будто бы он нуждался в подтверждении этого факта. «Твердо запомните оба. Если начнут расспрашивать о покушениях на жизнь Эйвери, отвечаем коротко. Грейсон, не бойтесь выступать ее защитником. Эйвери, пользуйтесь техникой, нет вопросов». «Если меня спросят, знаю ли я о мамином прошлом, скажу — нет. Если попытаются вызнать, что я такого сделала, чтобы попасть в завещание Тобиаса Хоторна, отвечу — ничего». «Грейсон, при любой возможности говорите о своем дедушке и о братьях. Аудитория жадно это проглотит, а нам только это и нужно. Пусть остается с мыслью, что ваш дед прекрасно понимал, что делает, когда выбирал Эйвери. Это всех успокоит. А вы, Эйвери, излучать благодарность», — закончила я за нее. «Быть эмоциональной, открытой. Еще вчера я не знала, чем заплатить за электричество. А сегодня я уже Золушка. Что делать с деньгами, еще не решила. Мне ведь всего 17. Но хотелось бы помогать людям». «А еще, подсказала Лэндон. «А еще я бы хотела объехать весь мир», — добавила я. «Мы условились, что это будет моя основная идея, благодаря которой я в глазах публики буду казаться и мечтательной, и наивной, и чувственной. К тому же это была чистая правда». «Отлично», — похвалила Лэндон. «Тогда еще разок с самого начала». Глава 62. Когда Лэндон наконец нас отпустила, солнце уже клонилось к закату. «Выглядишь так, будто не прочь кого-нибудь поколотить», — заметил Грейсон. Он собирался по своим делам, а я по своим, решив, что начну с поисков Макс. «Неправда», — сказала я совершенно неубедительным тоном. Грейсон склонил голову на бок и заглянул мне в глаза. «А мечами помахаться случайно не хочешь?» Грейсон провел меня садом, украшенным фигурными кустами, в ту часть поместья, где я никогда не бывала. «Это что?» — начала была я. «Лабиринт под открытым небом», — сказал Грейсон, улыбнувшись в своей излюбленной манере. Губы плотно сжаты, уголки едва заметно приподняты. Странно, что Джейми тебя сюда не приводил. Стоило ему упомянуть Джеймсона, меня охватило чувство, будто я вовсе не должна тут быть. А уж тем более с Грейсоном. Но мы ведь с ним просто друзья. А что касается Джеймсона, каким словом ни назови наши с ним отношения, никаких обещаний мы друг другу не давали. И в этом вся суть. Я внимательнее рассмотрела лабиринт, сооруженный из высоких, выше меня самой, плотных кустов. Человек легко может тут заблудиться. Я замерла у входа, рядом с Грейсоном. «Следуй за мной», — велел он. Я повиновалась. И чем дальше мы заходили, тем сильнее я пыталась сосредоточиться на маршруте, а не на его движениях и теле, к которому могла прикоснуться. Поворот вправо, затем влево, снова влево, вперед, вправо, влево. Наконец мы добрались до центра. Вышли на просторную квадратную площадку, обвешанную по периметру мерцающими фонариками. Грейсон опустился на колени и раздвинул траву кончиками пальцев, отыскав в ней что-то металлическое. В сумерках трудно было разглядеть, что. Но секунду спустя раздался скрежет, и земля сдвинулась. Сперва я подумала, что он, возможно, открыл тайный ход в туннеле, но стоило подойти ближе, и я увидела обшитый сталью тайник прямо в земле. Длина его составляла футов 6, ширина 3, а глубина была совсем небольшой. Грейсон сунул в него руку и вытащил два длинных предмета, завернутых в ткань. Кивнул мне на второй, и я опустилась на колени, развернула ткань, и перед моими глазами сверкнул металл. Меч. Фута 3 длиной. Тяжелый, с рукоятью в форме буквы «Т». Я скользнула по ней пальцами и подняла взгляд на Грейсона, который как раз разворачивал второе оружие. «Такие мечи зовутся полутораручными», — пояснил он, отчеканив последнее слово. «Они итальянские. 15 век. Им, пожалуй, самое место в каком-нибудь музее, но...» Грейсон едва заметно пожал плечами. «Вот что значит быть Хоторном. Им, пожалуй, самое место в каком-нибудь музее, но мы с братьями любим пошибать ими что-нибудь».